Учитель кивнул. «Прошу обратить внимание, что Хару будет позволено выходить в медпункт без объяснения причин еще как минимум до конца семестра. Я надеюсь, что ты не будешь этим злоупотреблять. Также закончился срок наказания для Йону. Надеюсь, ты больше не будешь совершать поступков, из-за которых тебя могут отстранить. Сейчас все на месте? Хорошо. На следующей неделе состоится первый футбольный матч. От каждого класса допустимо пойти 4 ученикам, не считая участвующих, кто желает. Полчаса, с 8 до половины 9, проходит что-то вроде классного часа. Полноценно он ведется только по понедельникам и пятницам. В понедельник обсуждаются новости, в пятницу учитель говорит об успеваемости. В остальное время классного часа может вообще не быть, они все полчаса просто будут сидеть в кабинете, общаясь и доделывая домашку. Уроки по 50 минут, перемены, то 5, то 10. Так пройдет 4 урока. Потом, с 12:10 до часа, перерыв на обед. Покидать территорию школы нельзя, но внутри можно свободно передвигаться. Есть, общаться, сидеть на улице, даже играть во что-нибудь. После обеда будет еще 2 урока, в 3 часа дня можно идти домой. Но это сейчас, в старшей школе. В средней после обеда ты был обязан посещать кружки и факультативы, а это еще 1,5, а то и 2 часа сверху. В старшей школе все готовятся к поступлению в университет, поэтому внеклассная деятельность перестает быть обязательной. Эти занятия посещают только те, кто заметно преуспел в спорте или творчестве. Кружки могут дать им привилегии при поступлении. Уроки насыщены материалом, но они скучные. Это даже не совсем вина учителей, просто особенность программы. Много материала, мало времени. В начале урока короткий опрос, потом что-то вроде сжатой лекции. В конце, если повезет, разбор примеров. Итак, 4 урока подряд. Голова пухла от обилия знаний, а еще росло убеждение, что хорошо экзамены он не сдаст. Просто без шансов. Он не сможет это все выучить так, чтобы набрать балл выше среднего. Решить знакомое и наугад ответить на остальное, это возможно, но реально подготовиться к одному из самых сложных школьных экзаменов, когда что ты, что предшественник твоего тела в учебе не были сильны. Просто без шансов, в хороший универ ему не поступить, даже если он найдет деньги на обучение. Вообще, о его способности к освоению теории много говорил тот факт, что он никак не мог сосредоточиться на словах учителя, мысли все время улетали куда-то в сторону, особенно часто в сторону уныния, ведь он ненавидел учиться в школе и не мог поверить, что снова очутился здесь. Сколько до конца семестра? Очень хочется уйти на каникулы. Начало обеденного перерыва немного взбодрило. В столовой на выбор 2-3 блюда, но никаких изысков. Обычно все блюда на основе курицы, реже, рыбы или свинины. Чтобы поесть, ты становишься в очередь, берешь железный поднос со специальными отсеками, потом идешь мимо окошек раздачи и получаешь еду. На выбор суп или рагу, затем рис и 2 вида закусок, кимчхи и что-нибудь еще. Сегодня на обед был мугук, суп с редькой. Пищевые привычки прошлого Хару кажутся дикими, но тело-то осталось прежним, ему реально вкусно. Именно мугук имеет сладковатый привкус, но это частая проблема корейской еды, особенно в столовой. Рис, кимчхи, в качестве второй закуски, маринованная морковь. Она немного похожа на знакомую жителям постсоветского пространства морковку по-корейски, но все же другая. Вообще, традиционная кулинария жителей Южной Кореи не особо похожа на то, что принимали за корейскую кухню в детстве Антона. То же хе, когда в куче моркови нужно раскапывать кусочки рыбы или мяса, Хару вообще не знакомо, хотя бабуля готовит очень много самых разных закусок. Столы рассчитаны на 4 человек, обычно Хару и Тэюн обедают вдвоем, но сегодня к ним присоединился Йону. Просто поставил свой поднос и спокойно сел рядом с Хару, даже не спрашивая разрешения. Неуверенно протянул Тэюн. «Ты столы не перепутал?» «Нет», — уверенно сказал Йону. «Если с ним что-нибудь случится до конца учебного года, виноват буду я. Поэтому я собираюсь охранять его». Хару и Тэюн растерянно переглянулись. Во взгляде друга Хару уловил тоже удивление пополам с недовольством. Они, может быть, планировали за обедом как раз Йону и обсудить. Еще через несколько секунд друг Йону, Хинха, занял последнее свободное место. «Хару, а у тебя девушка есть?» – сразу спросил Хинха. Хару аж подавился супом. Йону бережно постучал ему по спине. Тэюн обалдело потер пальцами лоб. Кажется, происходящее не укладывалось у него в голове. «Нет у меня девушки. С чего такие вопросы?» «Просто», – вздохнул Хинха. Если даже у тебя девушки нет, откуда у такого, как я, будет? Ты в старшей школе, придурок, буркнул Йону. Все девчонки либо очень много учатся, либо хотят себе сразу красивого, умного, успешного, богатого, несуществующего, подсказал Хару. Все за столом тихо захихикали. Хару показалось, что на этом тема девушек закрыта. Но Хинха продолжил. Ты знаешь, что нравишься Джоу. Тэюн и Йону одинаково вздрогнули, а Хару недовольно нахмурился. Кажется, Хинха выслуживается перед красоткой, и то реально что-то нужно от Хару. Мы не говорим о ней за этим столом, твердо ответил Хару. Почему? Удивился Хинха. Почему? Хмыкнул Хару. Дай-ка подумать. Она морочила моему лучшему другу голову, чтобы он предложил ей встречаться, и она выиграла спор, на что они спорили. Кстати, на какую-то сумку, подсказал Йону. Вот, она оценила чувство моего лучшего друга в одну сумку, а твой вроде как лучший друг, хотя я уже сомневаюсь в этом, влюблен в нее. Прости, Йону, но об этом знают, кажется, все. Но, Хинха, если тебе еще и этого мало, из-за ее подначивания твой друг уронил меня затылком об пол, поэтому я оказался в больнице с травмой, а он в кресле у психотерапевта. Как думаешь, тут кто-то хочет говорить о Джоу? Хинха после этой тирады замер, глупо открыв рот. Йону прикрыл лицо ладонями, то ли от стыда, то ли от смеха. Тэюн просто хохотал. Хару усмехнулся и решил добить уже своих одноклассников. И мне всегда было интересно. Вот вы, когда выслуживаетесь перед Джоу, что-то от нее получаете. Или вы как собачки, все делали, потому что хозяин называет вас хорошими мальчиками. Хару замолчал ненадолго, а потом посчитал необходимым объясниться. Не думай, что я не понял, кто тебя попросил поговорить со мной об этом. Хинха смутился. Йону все же смеялся, он убрал ладони от лица и откинулся на спинку стула, достаточно громко хохоча. В столовой многие смотрели на них. Столы стоят достаточно далеко друг от друга, да и шум приличный, поэтому вряд ли кто услышал их разговор в подробностях. Но не заметить хохочущих Йону и Тэюна было сложно. Я никогда раньше не задумывался о том, как это выглядит со стороны, признался Йону, когда отсмеялся. Но сейчас понял, что я ведь реально, как собачка, делал вещи, которые гипотетически могли ее порадовать. Зачем, сам не знаю. И что, любовь закончилась? Иронично спросил Тэюн. Особого сочувствия в нем не было, да и Хару не сказать, что проникся такой уж симпатией к Йону. Они вместе учатся с младшей школы. Когда были детьми, даже ладили первые года два. Потом начали постоянно ссориться. В средней школе уже практически не общались, при этом Йону с друзьями часто пытался как-то оскорбить Хару. Это многолетнее недовольство друг другом, разумеется, не может пройти из-за одного извинения и пары шуток. Думаю, любви и не было, печально ответил Йону. Но я не хочу об этом говорить с вами, все равно вы вряд ли поймете. Кстати, ходят сплетни, что Джоу к тебе уже подкатывала. Это правда? Хару сделал вид, что очень занят едой. Правда, за него ответил Тэюн. Но он даже мне не рассказывал, как именно. Хару подавился. Как ты узнал? Как я мог не узнать? Я с тобой разговариваю больше и чаще, чем с собственным отцом. Разумеется, я заметил, что ты стал иначе говорить о Джоу. Хару печально вздохнул. Ну да, та еще тайна получилась. Возможно, парни попытались бы продолжить разговор, но Хару повезло, кто-то кого-то толкнул у стола раздачи, итогом чего стало прокинутый поднос, испачканная форма и громкие разбирательства. Хару посчитал это прекрасным поводом для того, чтобы побыстрее доесть свой обед и уйти подальше от этой компании. «Я зайду в библиотеку», — сказал он Тэюну, — «нашу, школьную. Потом в класс, хорошо?» — Тэюн кивнул. Он скандалом вокруг опрокинутого подноса был увлечен больше, поэтому доесть не успел. Оставлять его наедине с Йону и Хинха не страшно, во время еды они его вряд ли успеют как-то обидеть. Да и не маленький он уже, чтобы так переживать о сохранности его психики. У Хару действительно были некоторые дела. В школьной библиотеке, разумеется, из художественной литературы будет только то, что заявлено в программе. Зато много справочников по самым разным темам. Хару надеялся, что найдется хотя бы один из нужных ему. Первый – сборник песен для музыкального кружка. Там теоретически должны быть старые корейские песни и переводы рок-классики на корейский. Это будет интересно сыграть. Второй – это учебник для театрального кружка. Там базовые упражнения. Первый ему нужен, потому что в Корее строгие правила в отношении копирования и далеко не все можно найти в интернете. Второе, чтобы потом объяснить, откуда он что-то знает об актерстве. Не будешь же рассказывать людям про то, что смотрел ролики русских блогеров. Удивительно, но в библиотеке оказались обе книги. Хару записал обе на себя и направился в кабинет. Тэюна еще не было, то ли долго ест, то ли с кем-то болтает. И второе вполне вероятно. Они много общаются вне школы, поэтому в учебное время совершенно нормально себя чувствуют, разделяясь. И так рядом сидят, куда уж больше общаться-то. Реально как сиамские близнецы. Глава 9. Странности перевода. В классе в это время никого нет. Хару положил сборник песен в свой шкафчик, а сам сел за парту с учебником актерского мастерства. Он сомневался, что сможет что-нибудь там понять, после 4 насыщенных уроков-то, но подача оказалась очень легкой, читалось интересно, поэтому он легко освоил введение, даже ощутил некоторый подъем. Создавалось впечатление, будто актерство – это увлекательное занятие, освоить которое может каждый. Автор этой книги, как минимум, писать умеет хорошо. Внезапно девичья рука нагло эту книгу захлопнула, и Джоу, а это была она, капризным тоном заметила. Никогда не понимала, как можно так много читать, но при этом все еще не быть в классе А. Хару приподнял голову, чтобы лучше видеть Джоу. С ней точно нужно держать ухо востро. Она подошла к парте, стоявшей перед партой Хару, села на нее и поставила ноги на сиденье стула. Хару пришлось самому откинуться на спинку стула, чтобы видеть ее лицо, а не попу. Никаких красных стрингов, к слову. Все кореянки, от юных девочек до взрослых женщин, носят очень закрытые трусы, обычно хлопковые, нередко в миленький цветочек, а то и с покемонами. Но мужчинам-корейцам плевать на то, что под мини-юбками у кореянок бабулины панталоны, они все равно пытаются это сфотографировать. Это, по всей видимости, влияет и на девушек. Джоу была абсолютно уверена, что вид ее черного нижнего белья окажет на Хару сногсшибательный эффект. Возможно, не ударься он затылком об пол 3 недели назад, это и сработало бы. Но не факт, Хару не особо комплексовал из-за собственной девственности. Романтик он просто. Эротические сны ему снились преимущественно с актрисами Дором, а большинство одноклассниц казались недостаточно женственными и чуткими для его завышенных стандартов. Антон даже немного завидовал, его в 17 интересовали преимущественно сиськи. Сейчас темперамент Хару передался и ему, что, вкупе с реальным психологическим возрастом и, главное, с ослабленным после болезни организмом, стало причиной абсолютного безразличия к подобным трюкам. Причем, безразличен он был как в психологическом, так и в физическом плане. «Зачем ты это делаешь?» – спросил он. «Что, это?» И Джоу немного развела колени. Хару едва удержался от демонстрации жеста челодлань. За что ему это? Мало было школы, так еще и малолетки пристают. И ладно, если бы ему реально что-то светило. Но он на 100% уверен, что Джоу, даже будь она его девушкой, дальше поцелуев зайти не позволит. Ей парень нужен, как та дизайнерская сумочка, в качестве аксессуара. Хару, по понятным причинам, быть такой сумочкой не хотел. «Нравится?» – спросила она медовым голоском. «В порно вид поинтереснее», – честно ответил Хару. «И трусы более открытые. Ты что-то от меня хотела?» Было видно, что Джоу немного растерялась. Кажется, она уже проворачивала этот трюк, и эффект был совсем другим. «Этим ты мне всегда и нравился», – быстро собралась она и сказала мечтательным тоном. «Красивый, гордый, язвительный. Знаешь, ты похож на обедневшего аристократа». «Я и есть аристократ в бедности», — ответил Хару. «У моей семьи благородное происхождение. Так как сейчас нет титулов и правил их наследования, то браки с простолюдинами ничего уже не значит». Джоу снова растерялась. Хару, хотя и старался не подавать вида, внутри ликовал. Да, он вроде как обновился после того удара затылком, но прежние обиды Хару никуда не делись. Приятно было смотреть на то, как Джоу не может придумать, что ему ответить. «Почему я тебе не нравлюсь?» – прямо спросила Джоу. «Все в школе считают, что мы станем хорошей парой. Ты избалованная манипуляторша, которая видит в парнях только инструменты для собственных интриг», – мило улыбнулся Хару. «И я уверен на 100%, что ты, при всей своей показной смелости, дальше поцелуев никогда не заходила. Поэтому единственное, что меня бы заинтересовало в общении с тобой, мне не светит». «Секс?» – удивилась Джоу. Ее изумление было таким искренним, что она на мгновение стала казаться симпатичной, Под приклеенной маской высокомерия проступило лицо обычной 17-летней девчонки. «А что такого? Все парни моего возраста думают о сексе. То, что я читаю книги, не делает меня евнухом. Ты же сама начала разговор с попытки отправить меня в астрал вот этим вот», Хару указал рукой на ее ноги. Джоу сдвинула колени и немного отвела их в бок. Юбка у нее явно короче, чем разрешено школьными правилами, поэтому даже в таком положении можно рассмотреть цвет ее нижнего белья. «Быть твоим мальчиком на побегушках я, в любом случае, не хочу», — решительно заявил Хару, вставая. «И, раз мы поняли, что не можем дать друг другу желаемое, то самое время разойтись». «Погоди, Джоу тоже спрыгнула с парты, а если?» «Без если», — закончил Хару. «Даже в постели ты останешься манипуляторшей, а у меня иные сексуальные предпочтения. Найди себе другого симпатичного парня». Взяв книгу, Хару решительно направился к дверям. До конца обеденного перерыва еще минут 10, почитает в коридоре. Он пошел к боковой лестнице, которая вела к запасному выходу и редко использовалась. Поэтому там относительно спокойно. Присел на ступеньку, вытянул ноги и рассеянно подумал, что чертовски устал. Не сейчас, а в принципе. Несмотря на то, что Антон и Хару вроде как стали одним целым, ощущал он себя, скорее, русским парнем. Поэтому местный менталитет его смущал. В плане отношения к внешности, особенно. Да, в русских школах тоже все девчонки хотели встречаться с красавчиками, но это не становилось поводом массированной атаки на несчастных подростков. А в случае с Хару это временами было именно так. Ему подкладывали записочки в рюкзак и шкафчик еще со времен средней школы. Все хотели быть с ним в одной рабочей группе на заданиях, хотя умом он не славился, шептались за его спиной, пялились чуть ли не всем коридором и раздражающе хихикали, в 15-й раз проходя мимо открытых дверей его класса. Почему при всем этом у Хару нет девушки? Ну, во-первых, у него высокие запросы были, сейчас стали пониже. Во-вторых, у красавчиков тоже есть комплексы. И главный комплекс Хару – деньги. Он не может отвезти девушку в кафе, не беспокоясь о том, что она закажет, не может дарить ей подарки, да тот же номер в лав-отеле ему недоступен, если уж говорить о совсем низменном. Данный комплекс никуда не делся. Желание заработать денег ощущалось как зуд в груди. Антон не считал подарки чем-то обязательным, но пункт с кафе и отелем остается в силе. Если такие базовые вещи будет оплачивать за него девушка, это сильно ударит по его мужскому самолюбию. Так что у его стремления подзаработать есть не только высокие цели, вроде заботы о семье и будущем, но еще и вполне приземленные. Иронично, что большинство девчонок реально не понимают, что внешность Хару не гарантирует, что с ним они будут счастливы. Без денег, без особых хобби и интересов, вечно в паре с лучшим другом, еще и характер язвительный, зато ноги длинные, даже как-то неловко. Кто-то старается, хочет понравиться, прокачивает харизму или толщину кошелька, а девчонки западают на загадочного красавчика с книжкой. Планировалось, что в первый учебный день, после занятий, Хару пойдет к Тэюну репетировать, но он банально устал. Травма все еще давала о себе знать быстрой утомляемостью, а воспоминания приходили вместе с головной болью. Плюс этот поток информации от учителей. Он пришел домой и просто упал на свой матрас, заснув практически сразу же. К вечеру, конечно, пришел в себя, кое-как сделал уроки, немного поиграл на гитаре сам, поиграл с Хансу в шахматы, поболтал с мамой, потому что по понедельникам у нее нет второй работы. В общем, продуктивно провел день. Но на следующее утро в школу идти не хотелось особенно сильно. У него даже работа раньше вызывала меньше отторжения. Возможно, потому что там ему платили. Теперь же, слушая учителя, отвечая на вопросы, лови на себе недовольные взгляды Джоу, еще и Йону надоедал. Приклеился к нему и повсюду ходил следом, из-за чего уже самому хотелось ввязаться в драку. Зато по вторникам у их класса физкультура, два урока перед обедом и занятия на улице. Вначале все скучно, разминка, бег, прыжки, во второй части урока разрешили поиграть в футбол. Хару можно было только бегать, играть в футбол, нет, есть риск травмы. Такие сдвоенные уроки физкультуры два раза в неделю. Сдвоенные они, потому что у учеников должно быть достаточно времени на переодевание и на душ, в их школе он есть. А еще во вторник всего 5 уроков, что тоже огромный плюс. Выпускной класс в корейской школе неполный. Учиться все школьники начинают в марте. Сунын сдают в ноябре, после этого экзамена занятий больше нет. Хару учится в 11 классе, он будет сдавать экзамены в следующем году. Но уже сейчас практически вся школьная деятельность направлена на то, чтобы ученик сдал Сунын. В списке предметов: корейский язык, литература и грамматика, математика, английский язык, общественные науки, предметы по выбору, философия и этика, корейская или мировая история, экономика, естественные науки, физика, химия, биология, тоже по выбору, плюс специальные предметы, это уже по желанию, дополнительный иностранный язык или какой-то из факультативов, например, информатика. В выпускных классах можно отказаться от предметов, которые лично тебе не нужны для сдачи экзаменов, только физкультура остается в расписании. Видимо, чтобы школьники совсем к стульям не приросли. Хару и Тэюн не набирали много предметов в выпускном классе, оставив только то, что реально планируют сдавать. Корейский, английский, математика, география, биология, обществознание, экономика. Второй иностранный в государственных школах не преподают, нужно брать репетиторов, но у Хару и Тэюна на такие излишества денег нет. Ну, и еще невозможно отказаться от уроков истории и физкультуры. Многие их одноклассники остаются в школе дольше, класса вообще домой только ночевать приходит, но Хару и не надеялся поступить в один из университетов СКИ, так что не видел смысла так много учиться. СКИ – это корейская лига плюща из трех университетов: Сеул Национал Университет, Корея Университет и Йонси Университет. Поступить туда, не сдавая факультативные предметы и второй иностранный, практически невозможно. Чтобы вы понимали, если для Сунын ты набираешь максимум предметов, то в центр сдачи экзаменов ты зайдешь в 8 утра, а выйдешь в 6 вечера. Есть, правда, перерыв на обед и переменки между блоками тестирования, но это все равно сложно. Того же мнения, что и Хару с Тэюном, придерживался почти весь их класс. Классы Аив домой приходит только ночевать, учатся все выходные, да и каникулы они проводят в учебе. Все для максимально высоких баллов. Но и со средними твоя жизнь не совсем окончена, поэтому классы С и Д больше гуляют, чем учатся. В Корее немало университетов, всегда можно найти тот, где берут выпускников попроще. Разумеется, закончив СКИ, ты имеешь больше шансов получить работу в престижной фирме, но это не обязательно так. Связи и социальные навыки прекрасно нивелируют диплом средненького университета. А детишки богатых родителей вообще могут поступить в американский вуз, где уже они будут иностранцами с особыми условиями для поступления. Но, так как у Хару и Тэюна такой перспективы нет, они во вторник приступили к репетициям. Хару зашел домой, взял гитару, распечатанные в школьной библиотеке листы с текстом и аккордами, и они начали потихоньку учиться. Тэюн такой же упертый, как и Хару, он репетировал дома сам, играя простые аккорды. В большей степени нарабатывал мозоли, без которых долго играть банально больно. Вдвоем было веселее, но не сказать, что проще. Хару приходилось часто поправлять Тэюна, хотя он и сам не все мог делать идеально. Он слышал свои косяки, но пока не мог делать все так быстро и качественно, как когда-то в другом теле. Но это действительно было интересно. Сидят вдвоем в гостиной Тэюна, страдают над инструментами, поют. Все это с шутками, в приятной атмосфере. У Хару сильный голос, а петь придется без микрофона, поэтому решили, что большую часть исполнять будет он, а Тэюн, скорее, подпевать как бэк-вокал, плюс возьмет некоторые партии, чтобы Хару отдохнул. Скорее всего, это даже оправдано. К концу их репетиции Тэюн умудрился слегка охрипнуть, а Хару держался бодрячком. Тэюн налил чай. В современной Корее нет привычки пить чай каждый день, но зеленый китайский чай есть почти в каждом доме. Обычно он ассоциируется с простудой. Им поит тех, кто замерз на улице. Но для Хару и Тэюна теплый чай – это воспоминание о занятиях вокалом. Учитель говорил, что это успокаивает горло. Еще учитель советовал добавлять туда мед, но этого в доме у Тэюна не было. «Откуда ты столько знаешь?» – спросил Тэюн спустя пару минут молчания. «В смысле? Ну, как играть?» – пояснил Тэюн. «В детстве мы же с тобой вместе учились, оба были самоучками. Но сейчас ты совсем как профессионал говоришь. Мы вроде постоянно общаемся, когда ты успел». Хару на мгновение опешил. Ему и в голову не могло прийти, что внезапные знания могут удивить лучшего друга. Хару и так казался немного странным своим близким. Раньше он был достаточно пассивным. Большую часть времени проводил за чтением, лишь с лучшим другом немного оживал. Антон же из тех людей, у которых шило в попе сидеть спокойно не дает. После слияния двух личностей получилось что-то среднее. Его внезапный интерес к истории семьи, игра на гитаре, выраженное недовольство поступками отца, это не осталось незамеченным. Близких это радовало и огорчало одновременно. Все считали, что в этом виновата травма. Это натолкнуло Хару на мысль о том, как сейчас ответить Тэюну. «Обещай, что никому не скажешь», – потребовал Хару. «Когда я разбалтывал твои секреты», – обиделся Тэюн. «Когда не знал, что это секрет», – улыбнулся Хару и тут же начал объяснять. «Просто это странно, и я не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Когда Йону на меня налетела и я вырубился, мне как будто приснилось, что я был другим человеком». Вспомнил прошлую жизнь, в голосе Тэюна был ужас напополам с восхищением. «Скорее, придумал ее», – осторожно ответил Хару. «Я проверил, не было никогда того человека, которым я был во сне, но при этом мне передались некоторые знания, которых у меня не было раньше. Я как будто знаю, как играть на гитаре и ну, еще я знаю русский язык». «Русский язык», – почти закричал Тэюн. «Офигеть, как классно! Слушай, это в каком-то сериале было. Иногда после клинической смерти люди обретают способности, которых у них не было ранее. Только у меня не было клинической смерти», – заметил Хару. «Видимо, от удара головой такое тоже возможно», – легко ответил Тэюн. «А еще что-то полезное ты теперь знаешь? Учился бы я играть на гитаре и петь, если бы у меня в памяти был способ заработать много денег», – иронично поинтересовался Хару. «Ты можешь стать переводчиком, только односторонним», – вздохнул Хару. «В общем, я не могу говорить по-русски. У меня есть знания, но нет навыков. Понимаешь, о чем я?» Тэюн задумался на секунду, а потом уточнил. «Ты знаешь, как играть на гитаре, но твое тело не умеет. Но со знанием языка-то что не так, а то, что мое произношение таково, что мой русский больше похож на китайский». Тэюн засмеялся, но тут же заметил. «Но ты можешь тексты переводить. Мое выдуманное альтер-эго академическими успехами не блистало, и за сочинение у него был низкий балл. Вообще не представляю, как писать тексты на русском, а с русского на корейский кому это вообще нужно, так что как таковой пользы для жизни я не приобрел, кроме одной маленькой детали. У русских просто огромное количество бесплатных уроков по всему подряд, и книги в бесплатном доступе легко качать. На английском, скорее всего, больше, но русский-то я теперь понимаю идеально, так что...» Тэюн кивнул, а потом задал вопрос, который заставил Хару осознать кое-что важное о себе. «А ты думаешь ведь по-корейски?» Хару замер на мгновение. Он и не заметил, но думает он действительно по-корейски, причем уже давно. Когда очнулся в больнице, мысли были на русском, но после первого же полноценного сна в новом теле он начал думать по-корейски. То есть от Антона реально остаются лишь крохи. Впору самому поверить в то, что он рассказал Тэюну, что Антон ему просто приснился. «По-корейски», — ответил он, когда Тэюн ткнул его в плечо, требуя ответа. Глава 10. Уроки продаж. На изучение первых трех песен ушла почти неделя, а на следующей неделе они выучили 7, но не все отрепетировали так хорошо, как им бы хотелось. Хару сильно уставал и вырубался, едва голова касалась подушки. По вечерам начал с Тэюном ходить в парк на турники, заниматься. Зарядка с дедушкой, конечно, хорошо, но хотелось чего-то большего. От физкультуры он все еще был освобожден, ему можно делать разминку и бегать, но нельзя сдавать нормативы и играть в командные игры, чтобы избежать травм. Физической активности не хватало. Летом Антон занимался воркаутом, но это было, скорее, хобби, поводом встретиться с друзьями. Это не о здоровом образе жизни, потому что по пятницам они час висели на турниках, а потом шли пить пиво. С наступлением зимы уходили в качалку, не в пафосный фитнес-клуб, а в небольшой зал в полуподвале, где единственный тренер был одновременно и владельцем. Сейчас Хару было вполне комфортно потихоньку заниматься на площадке. Пространство выглядело примерно так: около пруда, но в некотором отдалении, тянулась длинная зона для разных видов физической активности. Большая детская площадка, потом место с механическими уличными тренажерами, дальше небольшое пустое пространство с качественным покрытием пола, на скакалке там прыгать или фитнесом заниматься, а после уже находилась зона с турниками, несколько перекладин, брусья, низковатые для Хару, а более высоких нет, упоры для отжимания, даже рукоход. Первое время Хару и Тэюн крутились там вдвоем. В 17 лет физической энергии хоть отбавляй, так что полчаса повисеть на всем подряд скорее в кайф, Через неделю вместе с ними занимались многие парни из их школы, из бедных кварталов, разумеется. Стало веселее, ощущалось, что это сейчас все просто по приколу подкачивают руки, а через пару месяцев начнут тут трюки разучивать. После занятий пиво пить не ходили, им и нельзя, так что просто болтали. Иногда кто-нибудь покупал напитки на всех. Через две недели такого режима Хару додумался взять гитары на площадку, и они устроили первый концерт для друзей. Всем понравилось, их много хвалили. Жизнь школьника в Сеуле хороша всем, кроме одного, самой школы. Объем преподаваемого материала подавлял. На уроках отчаянно хотелось спать, большая часть вопросов учителей ставила Хару в тупик, и он заметно скатился по оценкам. Прежде он был в первой трети успевающих класса, теперь скатился на 10-е место. Все еще терпимо, но это явно показывало, что учеба не его. Знания прошлого Хару сами собой в голове не возникали, вспоминались лишь крохи когда-то выученного материала, а все формулы приходилось учить заново. Еще и Джоу от идеи стать частью самой красивой пары школы она явно не отказалась, поэтому решила послать к чертям гордости собственный образ. Начала садиться с ним во время обеда, постоянно ходить следом и противно тянуть ОПА, хотя она, вообще-то, старше. Казалось, что уже при ее появлении у Хару начинает дергаться глаз. Школьные сплетники терялись в догадках, потому что рабочих версий причин поведения Джоу было три. Первая – она влюбилась. Вторая – она снова поспорила. Третья – она решила довести Хару. Аппа – обращение девушки к парню, который старше ее, в корейской культуре приобрело немного комичный оттенок, особенно, если произносить с определенной интонацией, потому что так в дорамах девушки обычно называют своих возлюбленных. Собираясь на спортивной площадке, парни любили подкалывать Хару из-за происходящего в школе, но тех, кто верит в ее влюбленность, среди них не было, поэтому тут, скорее, строили предположение о том, как можно разыграть взбалмошную красотку. В Корее есть идиома «нет такого дерева, которое выдержало бы 10 ударов топором». Используется она преимущественно, когда речь идет о любви, точнее, об ухаживаниях. Буквально, не отступай, и человек сдастся под напором твоих чувств. Кажется, Джоу твердо решила следовать этой народной мудрости. Хару ее не понимал, зачем он ей нужен, что в нем такого, что она никак не желает сдаться. Даже при том, что многие называют его самым красивым парнем в школе, хватает и других признанных красавчиков. Большинство еще и ее круга, из богатых семей. Почему бы не атаковать их? Но нет, Джоу со слиным упрямством доводила именно Хару. В эти же две недели Хару в очередной раз разочаровался в адекватности своего отца, тот проиграл в карты. Не сказать, что сумма была огромной, но для погашения этого долга пришлось залезть в то, что мама смогла отложить. Причем, папа еще и пытался сойти за добряка, каясь в том, что просто хотел выиграть денег своим мальчикам на новый ноутбук. Желание побить его было достаточно сильным, и его частично осуществила бабушка, отлупив сына по спине метлой. Хорошо отлупила, до синяков, но вряд ли это поможет. Хару же задумался о том, что должны быть какие-то способы закрыть возможность брать кредиты. Поискал в интернете. Есть. При любой зависимости можно оформить запрет на выдачу кредитов. Рассказал дедушке, но тот справедливо заметил, что тогда отец будет брать займы у частных лиц, а там все сложнее, чем с официальными банками. Ну, а на выходных Хару впервые вышел работать зазывалой. В то агентство, которое ему подсказал парень у магазина косметики, Хару записался вместе с Тэюном. Но их заранее предупредили, что тут как в модельном бизнесе, клиенты выбирают по фотографиям, поэтому у Хару больше шансов получить работу. Так и случилось. Тэюн остался дома, а Хару выехал на первые сборы. Их собирали в небольшом зале. Парни были как из их агентства, так и из других, всего около 40 человек. Не все были так уж потрясающе красивы, но многие брали опытом. Хару был единственным новичком, но на него многие смотрели с явным интересом. Кто-то даже спрашивал, почему он не пошел в модельный бизнес, с его-то данными. На этом собрании им выдали одежду, белые футболки с логотипом бренда и голубые джинсы. Джинсы были достаточно больших размеров. Те, что достались Хару, вообще без ремня не держались. А вот футболка была более облегающей. С собой на место можно взять только самое необходимое – сотовый телефон. Хару осторожно намекнул, что без SPF на солнце быстро превратится в поджаренную креветку. Организаторы расхохотались, но разрешили парням взять с собой минимальный набор уходовых средств. выезжали на места группами, 4 парня и менеджер. Менеджер стоял в торговом зале, парни искали девушек на улицах. Цепляешь какую-нибудь даму, ведешь в магазин к консультанту. Оплата следующая. Фиксированная ставка за выход на работу, но там копейки, затем идет бонус за каждого человека, который дошел до консультанта и не сбежал сразу, плюс получаешь процент от продаж своего покупателя, но только в случае приобретения продукции рекламируемого бренда. Хару быстро смекнул, что ловить молодых девчонок приятно, но взрослые тетушки более платежеспособны. И он начал подходить к взрослым женщинам, делал им комплименты, до входа в магазин врал им про свой несуществующий уход за кожей. Честно говоря, кожа у меня от природы светлая, поэтому насчет осветляющих сывороток ничего сказать не могу, я пользуюсь увлажняющими. Но солнцезащитный крем очень классный, я и сейчас им пользуюсь. Женщины слушали с восхищением в глазах, заходили в бутик, покупали рекламируемый продукт и SPF-крем сверху. Менеджер на входе смотрел на Хару с долей уважения, ни одна из приведенных Хару женщин не выходила из бутика без покупки рекламируемого бренда. Остальные парни преимущественно подходили к молодым девчонкам, часто, в группе подружек. Менеджеры считали каждую девчонку по отдельности, что парни, видимо, считали выгодной тактикой. Но молодые девчонки редко что-то покупали, многие вообще слушали консультанта и уходили из магазина без покупки. В конце дня оказалось, что Хару заработал почти 400 тысяч вон. Был парень, который заработал больше, но он старше и опытнее, и использовал ту же тактику, что и Хару, водил в магазин платежеспособных женщин, а не восхищенных школьниц. А больше он заработал, потому что их магазин находился в более выгодном месте, банально было больше людей на улице. Представители бренда остались очень довольны Хару, ему даже подарили большой набор пробников бренда, целый пакет крошечных баночек. Видимо, чтобы Хару смог оценить тот самый SPF-крем, который так старательно рекламировал весь день, платили наличкой, в том же зале, где их собирали с утра. Парни переоделись в свою одежду, получили выплаты и отправились по домам. Хару ехал домой на метро, уставший и охрипший. От станции метро до его дома еще идти минут 15, и Хару осознал, что он вообще впервые в этой жизни куда-то пошел один. Он с удовольствием рассматривал пространство вокруг, поражаясь тому, как это не похоже на то, где раньше жил Антон. Огромный город, вывески на корейском, неоновые огни. В субботу к вечеру было много подвыпивших людей, они ходили большими компаниями и громко смеялись. По дороге Хару зашел в супермаркет, купил на всех мороженое с бобовой пастой и чипсы из листов нари. Нужно же обмыть свою первую зарплату. С пакетом вкусняшек идти стало даже как-то веселее. Тэюн на выходные поехал к родне умершего дяди, так что его в гости можно не ждать. Вообще, в Корее суббота, учебный день, но обычно он не полный. Часто учитель ставит на эти дни консультации, еще любит по субботам ставить физкультуру и факультативы. Таким образом, Хару и Тэюн посещают школу не каждую субботу, только если нужно работать над ошибками в контрольной работе или тестировании. Дома оказалось, что Хансу ушел к другу в гости, там и поест. Мама в субботу вечером часто выходит на работу, так что ее еще не было. «Ну что, как поработал?» — обеспокоенно спросила бабуля, когда Хару сел на диван в гостиной. «Нормально», — ответил Хару. «Я заработал больше, чем рассчитывал. Мне заплатили 375 тысяч вон». Он поднялся с дивана и сел перед столиком на пол, достал из кармана наличку, отсчитал 200 тысяч, это отложить на курсы, остальные по столу подвинул в сторону бабули. «Вот, это в семейный бюджет. Честно говоря, было морально очень тяжело отдавать столько, но не отдать, стыдно. Хару не так воспитывали». Бабуля вроде собиралась отказаться, но дедушка решительно остановил ее и похвалил Хару. «Молодец. Чаге, убери пока его деньги в отложенные. Сумма, может, и небольшая, но любой вклад хорош». Бабуля немного недовольно посмотрела на дедушку, но перечить не стала. Взяла деньги со стола и пошла прятать их в семейную заначку. «И что, теперь постоянно будешь так работать?» — уточнил дедушка. «Постоянно не смогу», — заметил Хару. «Обычно зазывал нанимают на 5 часов, плюс время на сборы, я в школе, у меня не получится так работать». «А откладываешь на что?» — спросил дедушка. «Неужели нравится, кто решил за девочкой поухаживать?» Хару замялся. «Говорить или нет, дедуля вряд ли поймет и одобрит, но и скрывать толку нет. Я вряд ли смогу поступить в университет», — сказал он. Пока я молод, решил попробовать себя в индустрии развлечений. Я хочу поступить в агентство талантов и стать актером. Пойти в колледж я могу и позднее. Дедушка явно удивился. Он молчал какое-то время, а потом уточнил. Актером? Да. Ты это серьезно? Вполне, ответил Хару. Я не мечтаю о славе, только о деньгах. Поэтому, если у меня не будет получаться, то в 20 лет уйду, отслужу. Потом проще будет поступить в колледж. Дедушка откинулся на спинку кресла и посмотрел на Хару так, будто видит впервые. Не ожидал подобного от тебя, признался он. Разочарован? Немного неуверенно спросил Хару. Разочарование деда не изменит его решение, но огорчать его не хотелось. Удивлен. Мне нужно обдумать эту мысль, потом поговорим. Хару осторожно кивнул. Ну да, дедушка не будет сразу кричать. Скорее всего, он и сам признает правоту Хару. Школу он закончит в 19, до 20 год. Учитывая, что Хару еще нет 18, ему остается чуть больше 2 лет на то, чтобы попробовать найти свое место в жизни с помощью внешности. Пойти в армию в 20, а потом в колледж, это почти нормально. Да, большинство поступают в университет сразу после школы, но не все. Если результат экзамена неудовлетворительный, его можно пересдать через год, что многие и делают, а до экзамена работают в каком-нибудь кафе или магазине. И уже если 2-3 раза не получается сдать экзамены на балл, достаточный для поступления в рейтинговый вуз, парни идут в армию. Служба здесь обязательно для всех парней. Антон в своем прошлом не служил. Удивительно, но его развернули на медкомиссии, причем по причинам, которые он сам не рассматривал как возможность откосить. Антон – аллергик со слабым зрением. Аллергия у него пищевая и на некоторые лекарства, но ему это особо жить не мешало. Избегать апельсинов и орехов – несложная задача. С лекарствами еще проще, потому что он редко болел. Единственное, сложно было найти стоматологию, которая работает с обезболом, не вызывающим у него аллергической реакции. Зрение и вовсе. -2 в наше время – это почти норма. Но, разумеется, спорить с медкомиссией он не стал, потому что служить не хотелось. Теперь же, аллергии у Хару нет, зрение стопроцентное, так что единственный способ откосить – признаться в раздвоении личности. Но Хару предпочтет армию. Она казалась чем-то таким же неотвратимым и неприятным, как и школа. Но 1,5 года как-нибудь продержится. Тем более, сразу после школы здесь служить не обязательно. Даже если ты не поступил в университет, нужно просто подать заявление на отсрочку. Обычно его подтверждают парням моложе 20, а вот после для отсрочки нужны уже весомые причины. Глава 11. Уличные музыканты. В 4 часа дня в метро относительно свободно, поэтому Хару и Тэ-Юн даже ехали сидя, хотя им было недалеко. «Я жутко волнуюсь», — признался Тэ-Юн. «Я тоже», — кивнул Хару. «Аж трясет всего. Мы правда собираемся это сделать?» Хару немного нервно хихикнул. «Да ладно. Самый худший вариант. Нас назовут плохими музыкантами. Но мы, как бы, и не претендуем. А если вообще не пустят, тогда мы поедем домой». Пока они тихо переговаривались, на них пялились какие-то девчонки чуть младше их самих. Перешептывались и хихикали, что немного раздражало. Но это к лучшему. Значит, они хорошо выглядят. Выйдя на нужной станции, Хару понял, что девчонки увязались за ними. Это даже забавно, ведь направляются они к полицейскому участку. Два достаточно высоких подростка с гитарами, разумеется, привлекали внимание. Июнь в Сеуле достаточно жаркий, из-за высокой влажности воздуха на улице душно. Но из-за этого же на Мёндоне много молодежи. Студенты и школьники из тех, кто не особо зациклен на академических успехах, стараются гулять, пока не начался сезон дождей и не стало слишком жарко. Полицейский участок они едва не пропустили, он так скромно выглядел, словно какой-то офис. Вошли внутрь. Холл небольшой, сразу напротив входа, высокий ресепшн, чуть сбоку, распахнутая настежь дверь в большой зал, где работают с теми, кого приводят в полицию из-за каких-то административных нарушений. Но Хару и Тэ-Юн подошли к ресепшену. Они еще ничего не натворили. «Здравствуйте», – нерешительно протянул Хару. За ресепшеном сидел достаточно взрослый мужчина, скорее, даже пожилой, лицо в морщинах, но волосы угольно-черные. Красится, наверное, здесь это распространено. «Добрый день, что-то случилось?» – по-отечески спросил он. «Нет, не случилось, спасибо», – слегка поклонился Хару. «Просто я прочитал в интернете, что для игры на улице за чаевые нужно получить разрешение в полиции. Мужчина удивленно поднял брови. Какая законопослушная молодежь. А петь-то умеете? Нужно спеть. Хару уже потянулся к гитаре, ожидая, что ему придется прямо здесь что-то исполнить, но мужчина его остановил, не доставая инструмент. Просто напой что-нибудь. Хару переглянулся с Тэюном и запел одну из любимых бабулиных трот-песен, весьма забавного содержания, про похмелье. Мужчина расхохотался и остановил его уже после пару строк, Тэюн даже вступить не успел. Понял, не только красивый, но еще и голосистый. Эй, Кимуджи. На его крик из общей комнаты выглянул относительно молодой полицейский в форме. Вообще, в самом участке не все носят форму, только те, кто патрулирует в городе. Видимо, этот как раз из патруля. Вы когда выходите на обход, разве еще не пора? Обратил к нему мужчина за стойкой. Все-то вы замечаете, Санбэ, вздохнул парень. Да, сейчас пойдем уже. Младшего возьму только. Парней проведите, покажите места, где они мешать не будут. Кимуджи бросил на Хару и Тэюна оценивающий взгляд, но кивнул. Несколько неловких минут они ждали, пока выйдет напарник их провожатого, а потом вчетвером вышли на улицу. Младшему напарнику Уджина было чуть больше 20, он только что закончил полицейскую академию, поэтому охотно разговаривал с Хару и Тэюном. Вообще, это было похоже скорее на прогулку. Полицейские показывали Хару и Тэюну места, где они точно не будут мешать движению, а Хару эти места фотографировал. Судя по всему, больше заходить в полицейский участок им не придется, а какое-то из мест может быть уже занято. Попутно они увидели выступление коллег. Девушку-иностранку полицейские не трогали, а вот к парню-корейцу подошли разобраться, что он тут делает. Пел тот не очень, играл и того хуже, еще и место занял неподходящее, так что полицейские просто выполняли свою работу. Хару и Тэюн решили не дожидаться окончания разборок, попрощались и вернулись немного назад, заняв удобный пятачок пространства на набережной ручья Чхангинчхан. Расчехлили гитары, Хару оставил на земле свой жесткий футляр, на внутреннюю крышку которого заранее был прикреплен распечатанный листок с номером его веб-кошелька. Они с Тэюном почти не разговаривали, волновались, но все же делали все, что нужно. Сначала немного разогрели голоса, проверили гитары, все ли настроено, а потом начали играть. Репертуар у них смешанный. Классический рок, трот-песни, к-поп, мировые хиты, все в одну кучу. Лишь бы оригинал песни было реально распознать в исполнении двух гитар. У Хару голос громкий, но морально было сложно сразу начать петь в полную силу. Первая песня вышла немного тихой, но со второй он осмелел. Никто не спешил их освистывать. Проходящие мимо люди смотрели на них с любопытством, а потом и останавливаться начали. В чехол начали падать первые купюры, в кармане джинс иногда вибрировал телефон, не имеющие налички отправляли деньги на электронный кошелек. Вскоре и на камеру начали снимать. Неловкость не прошла до конца, но подбадривающие выкрики успокаивали. Хару и сам с каждой последующей песней пел все увереннее. И Тэюн тоже все шире улыбался и уже начал громче исполнять свои партии. Они подготовили 17 песен. Больше даже смысла нет, Хару попросту охрипнет. Где-то к 15-й стало по-настоящему волнительно, потому что народу вокруг собралось много. Люди сформировали достаточно плотный полукруг вокруг них. Как уйти? Но при этом Хару понимал, что чисто физически не сможет прогнать их репертуар второй раз. Он ведь не профессиональный певец. Это его первое выступление, он уже почти час перед публикой и голос попросту не выдержит. Когда они допели последнюю песню, внезапно заговорил Тэюн. «Спасибо всем большое. Мы впервые сегодня вышли петь на улице и видеть столько людей, удивительно. Спасибо». Хару поклонился вместе с ним, так низко, как позволяла гитара, которую нужно придерживать. «Мы сейчас споем еще одну песню и нам придется уходить», печально добавил Тэюн. У главного вокалиста попросту скоро сядет голос. Вокруг них стояли преимущественно молодые люди, они сначала недовольно зашумели, а потом начали смеяться, по-доброму, без издевок. Видимо, слова Тэюна примирили их с окончанием концерта. «Первую», — уточнил Хару. Тэюн кивнул. Хару отстучал по гитаре раз, два, три и они начали играть. После, еще один поклон. Хару присел перед своим футляром, собрал в небрежную кучку монеты и купюры, не считая запихнул их в рюкзак, который все время до этого подпирал его старомодный жесткий футляр, положил гитару, еще раз поклонился. Тэюн за его спиной уже спрятал свой инструмент. «Чай?» — уточнил он у Хару. Тот с улыбкой кивнул. Когда они начали убирать гитары, почти все разошлись, но некоторые люди остались. Девчонки попытались поговорить, но Тэйюн очень умело взял огонь на себя, рассказав девушкам, что им срочно нужно бежать и спасать чудесный голос его лучшего друга. Со своего места выступления они практически сбежали. «У нас получилось!» Аж подпрыгивал на месте Тэйюн, это было так классно. «Просто ох, шикарно! Ты видел, сколько было людей?» Хару кивнул. Говорить ему действительно было неприятно. Он не посадил голос, но устал петь, поэтому только улыбался. Вместе зашли в небольшой супермаркет, купили холодный чай с полки. Так как на улице жарко, то и чай не холодный, но такой идеально подойдет Хару. Холодное ему сейчас нельзя, а пить надо много. Любая жидкость увлажнит связки и станет проще. Из Тэйюна после выступления энергия выплескивалась через край. Он, кажется, едва сдерживал желание бежать до метро в припрыжку. Дорога назад, к слову, была уже не столь приятной. Вечер, все едут с работы, в метро давка. Теперь парням с гитарами люди уже не были рады, но другого выхода нет. В родном районе Тэйюн немного успокоился. Они пришли домой к Хару, поболтали минут пять с бабушкой, дедуля куда-то ушел, и поднялись в комнату Хару. Вытряхнули из рюкзака все деньги и начали пересчитывать навар. Больше всего было мелочей купюр в 1000 вон, но хватало и бумажек по 5000 вон. Затесалась даже банкнота в 10 тысяч вон. Плюс переводы на кошелек, но там небольшие суммы и с комментариями, номера телефона. Проще говоря, девчонки отправляли минимальный платеж в 500 вон, чтобы таким образом дать свой номерок. Всего они за час с небольшим заработали чуть меньше 100 тысяч вон. Это очень хороший заработок, потому что столько можно заработать за полную смену на заводе. 100 тысяч вон – это примерно 70 долларов. Но нужно учитывать, что уровень жизни в Корее достаточно высок. 100 тысяч вон за смену – это средний показатель. Иногда эта сумма меньше, иногда – больше. Многое зависит от типа производства, наличия образования, гражданство, к тому же, за ночные смены платят больше. Они сразу поделили деньги. 50 тысяч вон отправились в общак, чтобы накопить на занятия в студии, остаток они поделили между собой поровну, на мелкие расходы. Сильно шикануть там не выйдет, но все же в 17 лет быть совсем без денег на карманные расходы, это очень печально. Обычно бабуля дает Хару немного, но этого хватает на пару бутылок газировки, не больше. Они в тот же день решили, что не будут ходить на Мёндон каждый день. Во-первых, совсем запускать учебу все же не стоит. Желательно бы закончить школу, находясь где-то в середине школьного рейтинга, а не на предпоследних местах. Но по времени играть можно больше. Хару почитал на форумах. Обычно люди делают перерывы, пьют воду в процессе, садятся отдохнуть на несколько минут, просто играют, без пения. То есть можно растянуть их выступление, ведь, чем больше стоишь на улице, тем больше можешь заработать. Теперь на переменах, а иногда и дома, Хару читал форумы, пытаясь понять, как петь дольше и стабильнее. Начал заниматься дома, полноценно разогревая связки, продавливая диапазон. Вообще, петь дома было достаточно просто. Бабушка с дедушкой любят петь, они охотно подпевали Хару. Иногда дедуля даже давал некоторые советы. Он знал, что Хару поет на улице. Не одобрял, но и не мешал. Заработок на улице был нестабильным. В следующий раз они заработали чуть больше 50 тысяч вон, а потом на выходных пили 2 часа и ушли с выручкой в 200 тысяч вон. На следующей неделе получали преимущественно около 100 тысяч, но их уже начали узнавать. Внутренне Хару боялся, что вот-вот появится какой-нибудь дядечка с татуировками и потребует делиться выручкой. Но вот они спили уже в 5-й раз, а никакие бандиты к ним не пришли. По дороге домой Хару обычно почти не разговаривал. Тэйюн относился к этому с пониманием, но болтал за двоих. Пить 2 часа, пусть и с перерывами на попить водички и подышать воздухом, это реально сложно. Хару еще и не мог петь в полсилы, его так просто будет не слышно. Раньше ему казалось, что певец – это легкая профессия. Главное – научиться. Вот вложился в свое развитие, а потом поешь на сцене и получаешь за это деньги. Просто кому-то повезло, и они становятся знаменитыми, а кто-то так и поет в кабаках. Теперь же Хару понимал, что это реально сложно. Связки – это не то, что может работать целый день, о них нужно заботиться. От игры на гитаре даже огрубевшие пальцы болели, но это хотя бы было знакомо. Тэйюн уставал чуть меньше. Он пел скорее как бэк-вокалист, а на гитаре часто не играл, а отстукивал ритм по корпусу. Из-за этого он как-то пытался вынудить Хару брать больше денег, и переубедить его было весьма сложно. Хару не знал, как объяснить другу, насколько для него ценно то, что он все это делает не один. Ему было как-то неловко. Он всю свою прошлую жизнь зарабатывал на жизнь простым, честным трудом. А тут, поет на улице и получает за 2 часа столько же, сколько его мама за 8 часов смены, ну, иногда меньше, чем мама. Казалось, что их выступление на Мёндоне становится рутиной. Огорчало то, что скоро начнется сезон дождей, играть в это время просто невозможно. Радует, что скоро закончится учебный семестр, с конца июня до середины августа будут каникулы. Даже если придется сделать перерыв в июле, в августе будет больше времени на такой тип заработка. Примерно это они обсуждали, пока ехали в метро. Выйдя на нужной станции, уже молчали. Устроились на своем уже традиционном месте, расчехлили гитары, немного разогрели голос, начали играть. Больше всего на них внимание обращают туристы. Это предсказуемо, у местных есть свои дела, им не до уличных выступлений. К поп на пике своей популярности, иностранцы часто не видят разницы между айдолами и певцами, поэтому двое симпатичных корейца, поющих на улице, это практически будущие айдолы. Ну, для туристов. Местные-то понимают, что трени на улице бы не пели. Еще часто останавливаются на них посмотреть их же ровесники. Точнее, ровесницы. Корейские школьники часто с утра и до самой ночи ходят в школьной форме, поэтому можно сразу понять, откуда та или иная девчонка и сколько ей примерно лет. Они собирались тесными группами, 3-4 подружки. Восхищенно разглядывали парней, обсуждали, хихикали. Кажется, строили планы по завоеванию. Хару старался не обращать на них внимания, хотя иногда было сложно. Но в этот раз практически с самого начала их выступления и до конца их рассматривал один мужчина. Одет достаточно просто, но почему-то выглядел стильно. Он был в кепке, тень от козырька не позволяла нормально рассмотреть лицо. А еще он их снимал на телефон. Не постоянно, но достаточно долго. Хару обращал на него внимание в перерывах. Опасности он не чувствовал. Не было в поведении этого мужчины ничего, что заставляло как-то беспокоиться. Его внимание было каким-то отстраненным, он так качал головой в такт музыке, что напоминал Хару другого человека, учителя Антона из музыкальной школы, словно пытается в создаваемой мелодии уловить такт несуществующего метронома. Еще до того, как они закончили петь, Хару понял, что этот мужчина к ним подойдет. Так и случилось. Хару присел на корточки перед чехлом, собрал деньги в рюкзак, уложил гитару, в поле его зрения появились ноги. На обуви был маленький железный треугольничек с надписью «Прада». Видимо, мужчина казался удивительно стильным из-за того, что его наряд стоит больше, чем Хару и Тэ-Юн способны заработать за месяц пения на улице. Хару спокойно закрыл крепление чемодана и встал. Он оказался даже немного выше этого мужчины. «Здравствуй», — первым заговорил тот. «Меня зовут Пак Хан Бин. Нам Хару», — представил Хару. «А это мой друг, Кан Тэ-Юн». И он, и Тэ-Юн поклонились. Они младше, да и внешний вид этого мужчины говорит сам за себя. Впрочем, он тоже оказался достаточно молодым, вряд ли ему есть 30 лет. «Вы хорошо поете, не хотите стать айдолами?» — спросил Пак Хан Бин. Хару улыбнулся. Он знал, что отвечать. «Нам этой осенью исполнится 18, но мы хотели бы попробовать себя в актерстве». Пак Хан Бин действительно удивился. Видимо, они выглядели моложе, или он не ожидал такой прямоты. «То есть петь на сцене не хотите?» — спросил он удивленно. За Хару ответил подошедший Тэ-Юн. «Мы не умеем ни танцевать, ни работать, ну, на сцене. Сколько времени потребуется на подготовку к дебюту? Когда мы будем готовы, нас посчитают старыми. Тогда почему сейчас вы поете?» — с искренним удивлением спросил Пак Хан Бин. «Деньги зарабатываем», — честно ответил Тэ-Юн. «Открытых прослушиваний на актерские направления пока нет. Для закрытых нужно посещать курсы, а у нас на них денег нет. Вот зарабатываем». Теперь Хан Бин посмотрел на них с уважением. «Хотел пригласить вас к нам, но насчет возраста и подготовки вы правы. Дай свой номер телефона, может, и не придется вам копить на студию». Хару тут же продиктовал номер телефона. Хан Бин достаточно быстро с ними попрощался и ушел, так и не сказав, кто он и чем занимается. Глава 12. Прослушивание. Хару позвонили уже через 2 дня. Он в это время занимался на площадке. Пришлось спрыгивать с турника и отходить с телефоном в сторонку. Честно говоря, он к этому моменту уже почти забыл о том странном Пак Хан Бине, который взял его номер. Думал, звонят из того агентства, которое дает работу зазывалом. «Добрый вечер», — раздался приятный женский голос. «Мне ваш номер дал Пак Хан Бин. Это ведь вы играли на Мёндоне?» «Да», — немного шокированно выдохнул Хару. Он интуитивно повернулся к Тэюну. Тот вроде только что хохотал с другими парнями, потому что кто-то едва не упал, спрыгивая с турника, но, почувствовал взгляд Хару, поспешил к нему.